Вячеслав Костюченко. Владелец сети интим-магазинов и фетиш-отеля «Искушение». Диснейленд для взрослых. После интервью с Вячеславом Костюченко я чувствовала себя измотанной. Очень хотелось курить. Все-таки 3 часа говорить о сексе – это нелегко. Плети, маски, темы, свечи, зеркала и большие кровати. У Вячеслава 5 секс-шопов и фетиш-отель «Искушение» с почасовой оплатой. Он король маленькой, но быстро растущей секс-империи.